Глава 21. Селин. Урок продолжался, а я все не уходила и наблюдала за учениками. Что сказать, весьма талантливые личности. Почти у всех два дара, или один, но очень мощный. Например, сидящая недалеко рыженькая ученица. У нее два фамильяра размерами с пару ладошек, огненная ящерка и сверкающая серебряным цветом птичка. Видно, девушка владеет дарами огня и воздуха, а рядом с ней другая ученица, знойная брюнетка в черном платье, расшитом золотой нитью. Около ее ног ползает длиннющая змея изумрудного цвета с черными полосками. Неужели некромант? Интересно, а что там у подружек? Ищу их взглядом и улыбаюсь. Эльвинора, изящно сидя на подушке с закрытыми глазами, демонстрировала силу воздуха и воды. Вернее, это делали ее хранители. Серебристые и голубоватые змейки сияли магией. И, должна заметить, змейки были не маленькие. А вот у Муры дела шли не очень. Бедняжка уже чуть ли не стала бордовой от напряжения. Похоже, она пыталась выдавить из себя силу. Но это было глупо, так как шар в ее руках буквально сиял золотом. А значит, дар не относился к стихийным. Хорошо, что учитель подоспел вовремя, а то все могло бы закончиться неприятностями. Различных примеров владения немалой силой оказалось много, и я поразилась, что не всегда это были парни. А мысль о том, что здесь не просто так собрали одаренных учеников, ни на секунду не покидала голову. Но кому это было нужно? И зачем? Неожиданно в коридоре раздался звон. Ученики, весело перешептываясь, поднялись и стали покидать аудиторию. Я двинулась следом. К счастью, силы ко мне уже вернулись. «Селин, давай я помогу. Не напрягайся», — говорит Эльвинора и довольно крепко приобнимает меня. «А ведь с виду такая тростинка». «Ничего, мне уже лучше. Ты, кстати, молодец, твои хранители впечатляют». Говорю, смотря на змеек, которые свисают с плеч девушки как украшение, а не опасное оружие. «Правда?» Подруга, смущаясь, опускает взгляд и гладит хранителей, а я вижу, как ей приятна похвала. «А у меня вот ничего толком не вышло», — с грустью шепчет Мора, присоединяясь к нам. А потом с печалью смотрит на мою красавицу, которая гордо идет рядом. «Я бы так не сказала». «Твой кристалл сверкал ярче многих, пусть магия и не боевая. Уверена, учитель Корсат поможет тебе раскрыть твой талант. Да и фамильяр наверняка скоро появится. Попробуй представить, кого бы ты хотела увидеть». «Эх, он тоже так сказал. И предложил поработать дополнительно. Но у меня ведь уже будут занятия с принцем Вилором, а тут еще и это. Откуда время взять?» Я переглядываюсь с эльфийкой и посмеиваюсь. Помнится, Мора говорила, что учиться — это просто, да и от скуки помереть можно. Вот ей и аукнулась. Ничего, я уверена, из нее получится неплохая магичка, а необычный дар только возвысит девушку. Главное, чтобы она все не забросила. У тебя все получится. А теперь я на практику. Она, кстати, будет на полигоне номер один, говорю, читая расписание. Интересно, почему занятия не в аудитории? Мы ведь не будем с первого дня учиться защищаться. Девчата, не волнуйтесь. Думаю, там ничего опасного быть не должно. Мы ведь первокурсники, да и практика — это... В общем, что-то не сильно опасное. Заклинания мы не изучали. Что практиковать? Но не заставят же нас мечом махать или бегать. Весело щебечет Эльви, показывая на свои длинные красивые юбки. Я перевожу взгляд на свое шикарное платье и наряды других учениц, которые небольшими группами идут в сторону полигона. И вроде ничего страшного, но почему тогда парни смотрят на нас с неким снисхождением? Вот чую, что-то будет. Полигон находится чуть в стороне за небольшим лесом, прямо около довольно широкой речки. При желании там можно и поплавать. Видимо, место выбрано таким образом, чтобы... и маги воды могли использовать свой дар. Обогнув деревья, наталкиваемся на группу девушек, которые были впереди, но сейчас столпились здесь. «Эй, что слу...» Договорить я не успеваю, так как просто немею от увиденного. Столбы пламени, мини-смерчи, огромные льдины и черные стрелы смерти летают над полигоном. Их выпускают полуголые парни, которые стоят напротив друг друга с мечами в руках. В сторонке под кронами деревьев располагаются девушки, которые еле дышат и буквально валятся с ног. А несколько умелец держат защитные купола, пытаясь оградиться от этого безумия. «Это не занятие, а война какая-то. Мы точно туда пришли?» Спрашиваю подруг и оборачиваюсь, но встречаю только их удивленные лица. «Яромир, а ну не халтурь! Покажи мне свои умения или вали из академии!» Раздается грозный голос второго принца, нашего преподавателя практики, Гидеона. «Неужели он о моем Яре? Ищу в этом кошмаре друга, и у меня перехватывает дыхание». Полуголый Яромир стоит в окружении 10 учеников, которые держат мечи и шары с различными видами магии. И вот что странно, он не боится, а наоборот, до жути доволен. Дьявольские оскалы, хитрая улыбка подтверждают это. В одной руке у него огненный меч, а в другой — мерцающий молниями кнут. «Давайте!» — кричит он, и все приходит в движение. Льдины, молнии и пламя буквально обрушиваются на него разом, и я ахаю и чуть ли не падаю от страха. Неужели на практике можно умереть? Это вообще законно? Но тут Яра окутывает огненный золотистый купол и все удары отбрасывает назад, а сам друг нападает, буквально круша и раскидывая учеников. Звон клинков оглушает, как и женские крики, так как девушки, стоящие рядом, начинают болеть и поддерживать его. Я же не могу оторвать взгляда от невероятного друга, который стоит, тяжело дыша, но при этом улыбается. Ведь он победил. Вздрагиваю, когда его глаза находят меня, и на лице появляется нахальная улыбка. Да, хорош, даже слишком. И, как я думала, непростая личность. Бой тому подтверждение. «Урок окончен! Строимся! Девушки, вас это тоже касается!» — кричит учитель, и ученики выстраиваются в линию. Парни жмут друг другу руки, с чем-то поздравляют, и лишь девушки непонимающе качают головой. Я вот, если честно, тоже не понимаю, как поздравлять того, кто пытался меня убить. После того, как все выстраиваются в линию, учитель Гидеон, чеканя шаг, проходит мимо учеников и говорит. «Вы все меня очень порадовали. Я вижу немалый опыт и высокий уровень владения не только магией, но и оружием. Есть, конечно, над чем поработать, но я отшлифую ваши таланты. Через неделю я сообщу, кто будет заниматься дополнительно, а у кого я стану куратором. Должен заметить, сперва я хотел взять только 10 человек. Но, увидев ваши таланты, решил, что группа будет увеличена». Парни начинают довольно шептаться, девушки же, судя по лицам, просто хотят уйти. «Итак, напоминаю, на следующий урок приходим в форме. Девушки, вас это тоже касается. Или будете бегать в своих юбках, как сегодня. А у нас вскоре полоса препятствий. Урок закончен. Расходимся». Едва слова слетают с губ принца, как все не бегут, а почтительно склоняют головы и только потом расходятся. Сразу видно — знать. А их место занимаем мы. «Построились в линию. Сперва парни, за ними девушки», — отдает приказ принц, а мы удивленно переглядываемся. Занятие только через 10 минут, да и у всех сумки в руках. Но спорить никто не решается, и мы, как и было приказано, строимся. «Ученики, меня зовут Арханский Гидеон Яромирович. Для всех вас я учитель Гидеон. У меня есть несколько правил, надеюсь, вы будете их соблюдать. Первое. На мои занятия приходить на 5 минут раньше и без опозданий. Наказание для нарушителей — отжаться 100 раз. И неважно, парень это будет или девушка. Второе. У меня не бал, и учить я вас буду не танцам, так что всю красоту долой. На моих занятиях вы носите форму, удобные штаны и футболку. Девушки, забудьте про корсеты, распущенные волосы и каблуки. Обзаведитесь удобной одеждой и обувью, заплетите косы. Правило третье. Я не отменяю занятия, даже если будет ливень, знойная жара, потоп или землетрясение. На занятия можно не прийти, только если вы умерли. Потеря конечностей тоже не считается уважительной причиной, так что приползайте. Кому не нравится, можете уходить из академии. Или я сам отчислю вас. Не сдадите нормативы, тоже отчисление. Кошмар. Да тут еще в начале года можно вылететь. Или у учителей новый план — свести учеников с ума. Может, здесь собрали не просто одаренных, но и самых стойких? Видно, я подмечаю суть верно, так как принц коварно улыбается и продолжает. Мой предмет обязателен. Кто не справляется, отчисляем или переводим в другие академии, более слабые. И это звучит словно с издевкой. Некоторые девушки уже тянут руки, но Гедеон, словно не замечая их, продолжает. На моих занятиях вы будете бегать, прыгать и выживать. Я научу вас владеть оружием. Если у вас его еще нет, подберем. Также на моих занятиях вы научитесь нападать и обороняться магией. Я сделаю из вас таких магов, что вы сами впечатлитесь. И да, первый принц Велор не любит слабых и беззащитных. Мой брат рассматривает достойных, сильных девушек. Произносит, останавливаясь около нас. И, о чудо! Многочисленные руки опускаются, и девушки дружно задумываются. Да ладно, они что, купились? Да тут прибить могут. Неужели желание стать потенциальной королевой так велико? Я хочу жить, но и отчисляться мне нельзя. Придется выживать. А я только подумала, что все будет хорошо.